Александр Светлый. 7 дней. Вместо пролога. Почему я существую? Я пришел к выводу, что выполняю божественную волю. Кто еще мог дать мне такую огромную власть над чужими жизнями? Хотя большую часть времени я всего лишь наблюдатель. Тело не мое, но я чувствую все то же, что и его владелец. В момент попадания в него я ничего не знаю о его хозяине. Также не знаю, почему попал именно в это тело. Если попал, значит, есть ситуация, проблема, требующая вмешательства такого наблюдателя, как я. Пока не определюсь, что надо сделать, просто тихо сижу, наблюдаю, контроль над телом не беру, хотя могу в любую секунду. Тот, в чем теле я нахожусь, живет своей обычной жизнью, делает то, что считает нужным. Но по прошествии 7 дней для меня все начинается сначала. Событие возвращается к моменту моего появления в человеке. Я ненавижу начинать сначала и ненавижу проигрывать. Наверное, именно эта черта моей личности и определила, почему в наблюдателе выбрали именно меня. То, что выбрали, лишь моя личная догадка. Думаете, мне что-то объяснили? Дудки, будь добр, догадайся сам. Яви мудрость. Ответ, почему я существую, я тоже нашел сам. Не полный ответ, а лишь ту его часть, которая объяснила мне, как долго я буду существовать в одной конкретной жизни и как вырваться из нее, прервав семидневный цикл. У Творца вечность, распоряжение и все возможности. Так нет. Вместо себя решать проблему он отправляет меня. А если я не решил, иду на повторный круг. Ненавижу начинать сначала. Это хуже всего. Видеть, слышать, знать наперед, что будет, лихорадочно думать, что упустил или где должен был вмешаться. И так во временном промежутке в 7 дней. Причем исправил ты то, что надо или нет, можно узнать только, когда он закончится. Справился? Награда в виде переноса в новое тело. Не справился? Ненавистное повторение. Внимательно и терпеливо ищу ошибку или опять все сначала. Знаете, сколько раз я прожил 7 дней в своем первом человеке? 13 триллионов, блядь. На самом деле я не считал. Может, 100 тысяч, а может, миллиард. Я все не мог понять, почему я в нем и зачем. Я набрался сил и смелости что-то исправить, только когда уже не мог выносить эту семидневную жизнь. После 5-го десятка циклов начинаешь тихо ненавидеть жизнь того, в кого попал. Ненавидеть его друзей, капризную подружку или ворчливую мать. Возникает огромное желание толкнуть его под машину или прыгнуть с моста, а еще поубивать всех окружающих. Это даже сильнее. В общем, тяжко. Мне и второй раз проживать чужую жизнь, ох, как нелегко. Просто счастье, если ты оказываешься в человеке красивом, свободном и приятном, с нормальной семьей и минимумом проблем. Такой жизнью даже можно наслаждаться. Жизнь у такого человека складная и ровная, как прямая дорога, а ошибка, как бельмо в глазу, как чернильное пятно на белом фоне, видна издалека. Если же жизнь сплошной геморрой, то и разобраться, в чем ошибка, так же сложно. Можно, конечно, с первой секунды влезть в шкуру подопечного, пойти другой дорогой, встретить других людей или вообще уехать куда-нибудь в другой город, затеряться в незнакомой толпе, если средства позволяют. Да только через 7 дней, если ты не исправил то, ради чего попал внутрь, все повторится. Повторится с самого начала. Чтобы исправить ошибку, надо разбираться именно с теми событиями, которые произошли с человеком с момента вмешательства. Сильно изменять их нельзя или нарушится порядок событий, внутри которых идет поиск. А проживая жизнь по-разному, начинаешь путаться, какие события были реальны, а какие породило вмешательство. Знаете, есть такие люди, которые используют в играх автосохранение, если, конечно, игра это позволяет. Ну так вот, эти люди делают ход, не вышло желаемое, они загружаются заново и делают вторую попытку, и так много раз, пока результат их не устроит. У меня все гораздо хуже. Я не знаю, какой результат меня должен устроить. Я смотрю, ищу, анализирую, меняю и с замиранием сердца жду, то или не то. Да, надо еще сказать, есть одно повторяющееся правило. Я оказываюсь в людях, которым исполнился 21 год, живущих всегда в 2017 году. Наверное, я умер в этом году, и с того момента началась эта бесконечная карусель. Хотите знать мою историю? Она будет и смешной, и грустной. Все изменилось, когда я попал в эту странную девушку.